Глава 29. Предпринимательский дух. Люди инвестируют по двум причинам: чтобы отложить на старость или чтобы сделать много денег. При том, что многие из нас инвестируют по обеим причинам, они обе важны, большинство все же склоняется к первой. Люди откладывают деньги и надеются, что со временем их стоимость возрастет. Они инвестируют, но больше думают о возможной неудаче, чем о выигрыше. Я встречал много людей, которым страх мешает действовать. Люди должны быть искренними по отношению к своим эмоциям, когда инвестируют. Если боль и страх перед поражением слишком велики, такому инвестору лучше инвестировать очень консервативно. И все-таки, если вы посмотрите на огромные богатства этого мира, то увидите, что они созданы неосторожными инвесторами. Все великие перемены в этом мире произошли благодаря инвесторам, обладающим тем, что мой богатый папа называл предпринимательским духом. Одна из моих самых любимых историй про Христофора Колумба, бесстрашного первооткрывателя, который верил, что Земля круглая, и у которого был дерзкий план найти более короткий путь к богатствам Азии. Однако в то время считалось, что Земля была плоской. Все полагали, что Колумб сорвется с края Земли, если попытается осуществить свой план. Чтобы проверить свою теорию, Колумб, итальянец по происхождению, вынужден был поехать в Испанию и там убедить людей проинвестировать его предприятие. Король Фердинанд и королева Изабелла собрали то, что называется начальным капиталом, и вложили его в предприятие Колумба. Мой школьный учитель истории пытался убедить меня, что эти деньги были собраны с целью расширения знаний посредством исследования. Мой богатый папа говорил мне, что это было чисто деловое предприятие, которое нуждалось в капитале. Король и королева знали, что если этому предпринимателю по имени Колумб удастся доплыть через запад на восток, они получат высокий доход от их инвестиций. Колумб и король с королевой, которые его поддержали, обладали истинным духом предпринимательства. Король и королева инвестировали не для того, чтобы потерять деньги. Они инвестировали потому, что хотели сделать еще большие деньги. Это был дух предпринимательства или риск с возможностью огромной выгоды. Они инвестировали в этот дух. Зачем начинать бизнес? Когда я начал формулировать мои планы начать свой бизнес в свободное от работы время, богатый папа был непреклонен в отношении важности того духа, с каким я начинал это новое для меня дело – дело создания всемирного бизнеса. Он говорил: «Ты создаешь бизнес, чтобы бросить вызов. Ты создаешь бизнес, потому что это тебя захватывает, и ты должен отдать всего себя, чтобы сделать его успешным». Богатый папа хотел, чтобы я начал бизнес ради того, чтобы обрести свой предпринимательский дух. Он часто говорил: «Мир полон людей с великими идеями, но лишь немногие делают из них состояние». Поэтому он хотел, чтобы я начал свой бизнес, любой бизнес. Ему было все равно, какая это будет продукция и будет ли она мне нравиться. Его не беспокоило то, что я могу потерпеть неудачу. Он просто хотел, чтобы я начал. Сегодня я вижу так много людей с отличными идеями, которые боятся начать, или же они начинают, терпят неудачу и все бросают. Вот почему богатый папа часто приводил высказывание Эйнштейна: «Великие духом часто встречали ожесточенное сопротивление посредственных умов». Он хотел, чтобы я начал любой бизнес, просто чтобы бросить вызов своему собственному посредственному уму и в процессе этого выработать в себе предпринимательский дух. Богатый папа также говорил: «Основная причина, по которой так много людей покупают активы, вместо того, чтобы создавать их, кроется в том, что они не пробудили в себе этот предпринимательский дух, необходимы для того, чтобы брать свои идеи и превращать их в огромное состояние. Не делай это ради каких-то 200 тысяч долларов». Возвращаясь к определению аккредитованного инвестора, богатый папа сказал: «Все, что надо человеку, чтобы стать аккредитованным инвестором, это иметь зарплату в 200 тысяч долларов в год». Для некоторых людей это большие деньги, но это недостаточная причина для того, чтобы начинать бизнес. Если все, о чем ты мечтаешь, это зарплата в 200 тысяч долларов, тогда оставайся в квадрантах R или S. Для такой малой суммы риск в квадрантах B и I слишком велик. Если ты решил создавать бизнес, не делай этого ради каких-то 200 тысяч. Слишком велик риск по сравнению с такой маленькой отдачей. Делай это ради значительно большей платы. Делай это ради миллионов, может, даже миллиардов, или вообще не делай. Но если ты решишь идти по пути создания бизнеса, то должен призвать на помощь свой предпринимательский дух. И еще богатый папа говорил: не бывает хорошего бедного предпринимателя или бизнесмена. Ты можешь быть хорошим, но бедным врачом, или хорошим, но бедным бухгалтером, но ты не можешь быть хорошим, но бедным владельцем бизнеса. Хороший бизнесмен бывает только одного вида – это богатый бизнесмен. Повторим уроки. Меня часто спрашивают: слишком много – это сколько? Или достаточно – это сколько? Человек, задающий подобные вопросы, это тот, кто никогда не создавал преуспевающего бизнеса, приносящего большие деньги. Я также заметил, что многие люди, задающие эти вопросы, это люди со сторон R и S квадранта. Другое большое различие между людьми с левой стороны квадранта и людьми, действующими с его правой стороны, состоит в следующем. В квадрантах R и S один финансовый отчет, в квадрантах B и I много финансовых отчетов. Люди с левой стороны обычно имеют только один финансовый отчет, потому что они чаще всего имеют только один источник дохода. Те же, кто находится с правой стороны, имеют много финансовых отчетов и много источников дохода. Мы с женой являемся сотрудниками ряда корпораций, в которых у нас также имеется доля. Поэтому у нас есть наши финансовые отчеты как частных лиц, а также наши финансовые отчеты как владельцев предприятий. По мере того, как наши предприятия становятся все более процветающими и создают для нас денежный поток, мы все меньше нуждаемся в доходе, как работающие люди. Многие люди с левой стороны не знают, что чувствуешь, когда к тебе притекает все больше и больше денег, ради которых приходится все меньше и меньше работать. Хотя деньги и важны, они не являются основным побудительным фактором при создании бизнеса. Думаю, на этот вопрос лучше всего отвечать тем же вопросом, только иначе сформулированным. Это все равно, что спрашивать у играющего в гольф, почему ты не прекращаешь играть. Ответ заключается в духе игры. Несмотря на боль и страдания, через которые мне пришлось пройти за все эти годы, вызов и боевой дух всегда были для меня основными движущими факторами, пробуждавшими во мне желание создавать бизнес. Сегодня у меня есть друзья, которые продали свой бизнес за миллионы долларов. Многие из них, отдохнув несколько месяцев, вновь возвращались в игру. Увлеченность, вызов, боевой дух, возможность получения большого вознаграждения в конце – вот что движет предпринимателем. Перед тем, как я начал создавать свой бизнес по производству нейлоновых кошельков на липучках, мой богатый папа хотел, чтобы я убедился в том, что делаю это именно с таким настроением. Предпринимательский дух – ценнейший актив при создании успешного бизнеса в квадранте Б. Многие из сегодняшних капиталистов по-прежнему остаются в глубине души предпринимателями.